Хаэм, Суацзя в замешательстве уставился на пурпурный туман. Почему этот цвет? Из книги материалов энергия, получаемая от замораживающих плодов, должна быть голубой. Подумав немного об этом, Суацзя вдруг вспомнил, что в книге, описывающей замораживающие плоды, упоминались контролирующие фрукты. Внешне этот плод был таким же, как замораживающий плод, но у него был бледно-фиолетовый цвет. Он считался разновидностью замораживающих фруктов. Суацзя уставился на фиолетовый туман в его энергетической полосе и вспотел. Похоже, он ошибочно принял контролирующий фрукт за замораживающий. Суацзя горько улыбнулся, когда он посмотрел на фиолетовую полосу энергии. Сожаление сейчас было бесполезно, он уже съел его, он уже переварился. Единственное, что он мог сделать, это подождать, пока он не выйдет из организма естественным путем. Суацзя глубоко вздохнул и закрыл глаза. С рывком руки появился длинный ледяной поток. После небольшого сосредоточения, Суацзя внезапно активировал свою способность контролировать. Глава 333. Магический робот Балтик. Часть 2. После того, как была активирована управляющая способность, из глаз Суацзя неожиданно вырвалось фиолетовое свечение. В то же время Суацзя ясно ощутил силу удара ледяного потока, а также его скорость, ловкость и силу, все они были повышены. Когда Суацзя подошел к функции контроля, выражение его лица постепенно изменилось от разочарования к радости. Этот контролирующий фрукт был неплох. После того, как Суацзя получил повышение в контролирующей способности, он мог полагаться на свои манипуляции ледяным потоком, чтобы поучать своих врагов. Хотя Суацзя был только магом, его магическая и духовная сила определенно сыграли свою роль в силе его ледяного потока. Магическая сила увеличивала размеры ледяного потока, в то время как духовная сила увеличивала его силу и делала его быстрее. Кроме того, контролирующая способность контролирующего плода в сочетании с врожденными и приобретенными способностями манипуляций Суацзя, а также в сочетании с понижающим температуру соглашением льда и снега, сила, которую он мог выбросить, непременно превысит силу любого ранжированного воина. С точки зрения магии, многие люди думают о могуществе магии, разрушительной способности, дальности атаки и магических эффектах. Однако мало кто знает, что истинная сила магии фактически зависит от ее контроля. Например, огненная магия среднего ранга. Пока с огненного метеора может вызвать сотни метеоров за один раз и взорвать целый город. Однако если мощь манипуляций была чрезвычайно велика, сотни метеоров могли взорвать одну и ту же цель несколько раз подряд. Это была польза контролирующей способности. Это было не только для атак дальнего диапазона действия. В действительности функция контролирующей способности проходила через всю магию. Например, одноцелевая таинственная ледяная стрела. Используя свои возможности контроля, Суацзя мог увеличить скорость таинственной ледяной стрелы и даже изменить траекторию полета с прямой на дугу. Конечно, было еще много применений контролирующей способности. Функциональный диапазон контролирующей способности полностью не был открыт. Суацзя посмотрел на время и увидел, что времени осталось немного, прежде чем все согласились встретиться снова. На данный момент Суацзя получил верительные грамоты от зачарованной деревни, города огненной степи и города скованного льдами. У него не хватало 7 из них, прежде чем купеческая группа Суацзя получит право пройти первый контрольно-пропускной пункт. Хотя он зарабатывал деньги от пылающего алкоголя, целью прихода Суацзя были не деньги, а продолжать укрепляться. Тогда он найдет своего отца, Сороса. Из союза искателей приключений Суацзя собрал реальную информацию о том, что Сорос не умер и здоров. Однако он был на 9-й контрольной точке больших торговых путей. Она была также последней. Если Суацзя хотел его найти, он должен был дойти до нее. Это означало, что ему нужно обладать сверхмощной силой. Тем не менее, Суацзя знал, что перед тем, как отправиться в путь, ему нужно было приготовить контролирующие плоды, потому что в пути не было еды. Текущая жизненная защита Суацзя была уже на максимальном золотом уровне, и он не собирался продолжать есть. Другими словами, этого было уже достаточно. На следующее утро Суацзя поспешил обратно в аукционный дом, чтобы купить контролирующие плоды. Аукционный дом был не просто местом для продажи предметов с аукциона, а на самом деле был местом, где покупались предметы. Если товар был хороший и имел достаточную ценность для проведения аукциона, его покупали, а затем продавали с аукциона. Услышав намерение Суацзя, глава аукционного дома заявил, что они могут продать Суацзя 3 контролирующих плода по цене 10 миллионов. 3, потому что талант контролирования Суацзя позволял есть 4, чтобы завершить уровень энергии. Если съесть больше, эффекта не будет. Хотя Суацзя надеялся иметь много денег, он уже потратил 30 миллионов на 3 плода. На больших торговых путях вещами, которые повышали силу человека, дорожили, поэтому они были астрономически дорогими. Суацзя загрузил большое количество криолита из города, скованного льдами, и направил алмазного дракона, чтобы быстро поехать в следующий город. Следующие 3 месяца Суацзя должен был получить верительные грамоты от 7 других городов, что было чрезвычайно трудной задачей. Вскоре после этого путь преградили магические звери. Увидев, как магические звери смотрят на них, как тигры, охотящиеся на добычу, Суацзя быстро поднял правую руку и мгновенно активировал град. После действий Суацзя, 30 львов золотого ветра вскочили в воздух. Неожиданно, поток синего света вырвался наружу, и в следующее мгновение 1000 ледяных стрел пронзили небо и спустились, нацелившись на львов на земле. Под таким сконцентрированным огнем жизненная защита всех львов была разбита ледяными стрелами, и они упали в лужу крови прежде, чем Суацзя даже приблизился. Алмазный дракон наступил на туши и продолжил лететь вперед. В то время как Суацзя комфортно откинулся назад на троне ледяной печати на голове алмазного дракона, на самом деле он не отдыхал. Он вытащил магического робота Балтика из своего кольца и начал его изменять. Все это время Суацзя ни разу не прекращал делать магические игрушки-роботы. Это потому, что Суацзя уже достиг очень высокого уровня в искусстве создания магических роботов. Состав Балтика был очень простый, можно сказать, был просто скелетом. Если разделить шкуру тысячелетнего песчаного червя, можно было увидеть каркас робота, подобный человеческому скелету. Следующий шаг Суацзя состоял в том, чтобы дать роботу движущиеся части. Эти движущиеся части были похожи на сухожилия человека. Одного напряжения хватало для того, чтобы все части Балтика двигались и следили за любыми действиями. Это Суацзя не нужно было изобретать лично. Структура робота была действительно такой же, как сухожилия и мышцы человека, и нельзя было ее случайно изменять. Используя сухожилия самого крепкого земного дракона, Суацзя завершил компоновку основной мышечной системы. Согласно отчетам, Суацзя продолжал проводить тесты, убедившись, что каждая мышца может функционировать так, как предполагалось, он, наконец, остановился. Затем Суацзя должен был внести изменения. У Балтика было 4 ноги, которые были предназначены для того, чтобы стабильно тянуть колесницу. Но сейчас это не очень уместно. Хотя 4 ноги были устойчивыми, им не хватало ловкости. Изменения были очень простыми. Суацзя соединил мышцы с 2 ногами, а остальные 2 ноги поднял на спину и образовал пару механических крыльев. Хотя эти механические крылья не могли двигаться, они предоставили волшебному автомату способность скользить по воздуху. После того, как изменения были внесены, Суацзя начал размышлять. Нынешнее состояние Балтика уже обладало вполне функциональной стальной структурой. Однако у него теперь было что-то вроде пары механических крыльев, чтобы скользить по воздуху. Так как скольжение было необходимо, крылья были широкими и очень длинными. Хотя они были надежно закреплены на спине, крылья могли складываться спереди и образовывать складную верхнюю часть брони. Когда механические крылья были раскрыты, они расширялись наружу от точки на спине. С воздуха он казался планером. Хотя не было подтверждено, как далеко он может скользить, все будет в порядке с большим количеством модификаций. Конечно, функция этих механических крыльев заключалась не только в скольжении. Передние концы крыльев были заточены, так что они были очень острыми и даже имели клыки. Когда Балтик быстро вылетал из толпы, он мог раскрыть свои крылья и нарезать врагов по обе стороны от него, как бог смерти, использующий свою косу. После этого Суацзя ввел все основные боевые навыки воина в магическое сердце монстра. После того, как последовательность была правильно установлена, магический робот мог активировать все боевые навыки воина в соответствии с определенным порядком. К сожалению, Балтик все еще не мог войти в бой. Он умело только точно придерживаться одной последовательности боевых действий, не имея реальных боевых способностей. Глава 334. Различные выдающиеся способности. Часть 1. Перед Суацзя было 2 пути. Один был, как и раньше, когда Суа Цзя получил магических роботов и создал Балтика с боевым механизмом. Преимущество этого заключалось в том, что в специально отведенном для этого районе Балтик мог сражаться практически без промахов. Недостатком было то, что как только он покинет обозначенный район, Балтика станет кучей металлолома. Этот обозначенный район был фактически местом с выложенными механизмами. Эти механизмы определяли движение Балтика. Другими словами, если было необходимо участие в боевых действиях, сначала нужно было установить механизмы. Если использовать в качестве защиты, то первый метод был довольно хорош. Однако если целью было передвигаться, чтобы бороться, этот метод был глупым. Другой метод был независимым. Этот так называемый независимый режим встраивал ее осознание магического зверя в энергогенерирующее ядро, а затем использовал яйцо и внутри для управления всем магическим роботом. Это энергогенерирующее ядро было на самом деле матрицей шестиконечной звезды. В каждой из его точек были встроены кристаллы воды, огня, ветра, света и тьмы. Яйцо волшебного зверя было установлено вне ядра. Таким образом, сознание внутри робота сможет управлять энергиями во всех шести кристаллах. Это использовалось для вождения, атаки или защиты. В настоящий момент у Суа Цзя было ядро сердца, магии земли. Оно принадлежало тысячелетнему песчаному червю. Теперь Балтик полагается именно на это ядро, чтобы управлять им. Этот робот был просто игрушкой, которая могла передвигаться. Суа Цзя разочарованно покачал головой и отказался от этой мысли. Он вытащил из своего межпространственного кольца различные руды и материалы и начал выплавлять их в алхимической печи. Эти руды и материалы, из которых можно было бы сделать в магическую экипировку легендарного ранга за пределами больших торговых путей, можно было бы использовать для создания тела Балтика. Хотя это казалось пустой тратой, на самом деле это не так. Если бы Суа Цзя захотел использовать их снова, все, что ему нужно было сделать, это отколоть кусочек с Балтика. Ничего не пропадет зря. В течение следующих 3 месяцев Суа Цзя продолжал проходить различные города, пока он модифицировал Балтика, и, наконец, после 3 месяца контролирующая способность Суа Цзя достигла 3 уровня. Способность замораживания алмазного дракона почти полностью завершила 1 уровень. К этому моменту алмазный дракон уже мог поддерживать свое алмазное состояние в течение часа. Что касается Балтика, он уже полностью изменился. Суа Цзя исчерпал все свои драгоценные руды и материалы стоимостью миллионы, прежде чем окончательно очистил их структуру так, чтобы уровень несокрушимости был таким же, как у алмаза. После 3 месяцев планирования Суа Цзя также решил, что Балтик будет сформирован в независимого боевого робота. 3 месяца спустя Суа Цзя поехал в зачарованную деревню. Причина, по которой он возвращался в это место, состояла в том, что еще тогда он и члены его команды договорились собраться здесь. Сегодня пришло время, когда они решили встретиться снова. Суа Цзя не спеша разместился в гостинице, слегка потягивая стакан красного вина. Его встревоженный взгляд постоянно возвращался к двери. Хотя они были знакомы не так долго, Суа Цзя обнаружил, что он уже начал скучать. «Сопляк, немедленно убирайся с моего места!» Над Суа Цзя прозвучал надменный голос. Суа Цзя слегка повернул голову, чтобы посмотреть, чей это голос. Высокий и крепкий воин, похожий на гориллу, высотой более 2 метров, смотрел на Суа Цзя. Суа Цзя беспомощно пожал плечами и встал, чтобы пересесть за соседний стол. Можно было подумать, что Суа Цзя будет раздражен, но после опыта жизни искателя приключений, Суа Цзя уже не был маленьким ребенком. Несмотря на то, что ему было 17 лет, опыт Суа Цзя как искателя приключений был уже несравнимо богат. Был ли Суа Цзя жестоким? Да, определенно был. Если кто-то станет его врагом, он даже и мечтать не сможет остаться в живых. Однако Суа Цзя определенно не станет записывать противоположную сторону в заклятые враги только из-за одного предложения. Если его так легко разозлить, как же он станет экспертом? Видя, как Суа Цзя послушно уступил, высокий и крепкий воин цокнул в презрении и позвал своих 5 спутников, чтобы присесть. Затем они заказали большую бочку вина и начали ее распивать. Суа Цзя нахмурился от нахлынувших криков со стола рядом с ним. Хотя в трактире всегда было шумно, этот шум был слишком громким и причинял неудобства. Когда Суа Цзя поглядывал назад в возмущении, в коридоре раздался звук. Суа Цзя взволнованно обернулся и увидел Роджера, неловко стоящего у входа. Он разглядывал гостиницу. Было ясно, что он искал Суа Цзя. «Сюда!» Суа Цзя резко встал и крикнул Роджеру. Услышав голос Суа Цзя, Роджер тут же повернул голову. В тот момент, когда он увидел Суа Цзя, глаза Роджера вспыхнули ярким светом. Видя, каким пронзительным был его взгляд, Суа Цзя не мог сдержать внутреннего счастья. Они разделились на полгода, но, похоже, сила этого парня увеличилась на очень много. Роджер быстро подошел к Суа Цзя и плюхнулся на сиденье рядом с ним. Он усмехнулся. «Босс, прошло более полугода с тех пор, как мы в последний раз встречались. В последнее время у тебя все было хорошо, не так ли?» Суа Цзя с улыбкой кивнул, обсмотрел Роджера и похвалил. «Да, я в порядке. Однако я не могу сравниться с тобой. Твоя сила улучшилась. Скажи, как ты провел эти полгода?» Роджер открыл рот, чтобы ответить. Но как раз тогда, тот толстый и крепкий воин внезапно громко крикнул. «Ахахахаха! Ну, давайте повеселимся!» Увидев бесцеремонное поведение противоположной стороны, Роджер нахмурился. Он обернулся, чтобы сказать людям за соседним столиком. «Потише! Вы уже начали мешать нам своим шумом!» «Хаэм!» Тот толстый и крепкий воин поднялся в гневе и яростно закричал. «Ты, отродье, какие-то проблемы!» Он протянул руку, чтобы схватить большой меч, прислоненный к стене. Видя распаляющегося воина, Роджер взорвался в гневе. Он приготовился встать и начать драку. Поскольку кто-то хотел умереть, то Роджер не смущался помогать им в этом. Увидев движение Роджера, Суа Цзя неожиданно протянул руку, чтобы схватить его. Когда Роджер в смятении оглянулся на Суа Цзя, Суа Цзя лишь слегка покачал головой, указывая ему, чтобы он не действовал. Бросив ненавистный взгляд на наглого воина, Роджер бессильно сел обратно. Несмотря ни на что, ему нужно было слушаться босса, даже если он не был доволен этим. Увидев, что Роджер сдался, толстый воин рассмеялся вслух. «Я думал, здесь появился настоящий мужчина, и не знал, что это будет просто бесполезный негодяй». Говоря это, воин ослабил хватку своего большого меча, откинулся на спинку стула, схватил кружку вина и снова начал громко раскачиваться. Роджер вздрогнул, когда он опустил голову и мрачно заявил. «Босс, почему не разрешишь мне с ними разобраться? Никто не может унижать меня, Роджера, вот так?» Суа Цзя улыбнулся и спокойно ответил. «Роджер, хотя за последние полгода ты сделал успехи, похоже, что твое психическое состояние еще отстает. Если что-то настолько незначительное пробуждает у тебя убийственные намерения, тебе все еще очень далеко до эксперта». Глава 335. Различные выдающиеся способности. Часть 2. Роджер опустил голову, размышляя над тем, что сказал Суа Цзя. Правильно, истинный эксперт поддерживает свое психическое состояние, как воду. Как они могут позволять волнам так легко вздыматься? Хотя слова того парня были раздражающими, этого было недостаточно, чтобы вызвать большие волны у человека, который развил и свое душевное состояние до высокого уровня. Кроме того, на каком основании этот парень может судить, был ли Роджер трусом или нет? Взрыв, как раз когда Роджер думал об этом, раздался хлопок. Там гордо показалась высокая и прямая фигура, и, оглядевшись, большими шагами подошла к Суа Цзя и Роджеру. Позади него развивался широкий плащ. Увидев быстро приближающуюся фигуру, Суа Цзя и Роджер взволнованно встали. Человек, который пришел, был никто иной, как их компаньон, которого они не видели полгода. Сян Юнь. При виде Сян Юня, который был теперь еще более элегантен, чем прежде, Суа Цзя и Роджер не каждый ударили Сян Юня кулаком в грудь. Сян Юнь не уклонялся, и вместо этого столкнулся с их ударами с улыбкой на лице. «Вы так рано пришли, я думал, что приеду первым после того, как все они уселись». Суа Цзя улыбнулся и вздохнул с восхищением, глядя на Сян Юня. «Ты, негодяй, ты даже не смотрел, сколько сейчас времени, и ты думал, что будешь первым. Я уже здесь уже больше часа». Как только Суа Цзя закончил говорить, тот толстый и крепкий воин за столом рядом с ними с презрением плюнул на них. «ФФ, носишь такой большой плащ БЛТ, должно быть, считаешь себя рыцарем». «Ха-ха-ха-ха», как по согласию, пять товарищей этого воина смеялись от души, их смех был наполнен презрением. Даже идиоты поняли, с кем говорили эти ребята. В конце концов, во всей гостинице только Сян Юнь был в таком плаще. Более того, он сидел ближе всех к этим парням, и он тоже только что вошел. В ответ на насмешки Сян Юнь взял бокал и налил себе много вина, как будто не слышал их вообще. Подняв голову, он лениво посмотрел на Роджера и сказал: «Вот мерзавец, А ты неплох. Если бы я не тренировался всю жизнь, ты бы меня догнал раньше. Роджер определенно вскочил бы и начал бы спорить. Однако поведение Сян Юня только что уже полностью доказало, что, по крайней мере, с точки зрения подготовки психического состояния, Роджер был ниже Сян Юня. Роджер стиснул зубы. Посмотрим еще. Наступит день, когда я догоню и даже превзойду тебя. Хм, Сян Юнь нахмурился и осторожно протянул руку, чтобы коснуться лба Роджера. Затем он в замешательстве спросил: «Тебе не жарко? Это не похоже на лихорадку, если только ты не переусердствовал до такой степени, что повредил себе мозг». «Пошел ты!» Увидев серьезный поступок Сян Юня, Роджер ворчливо оттолкнул руку Сян Юня и угрюмо пробормотал: «Последнее время я сосредоточился только на том, чтобы развивать свои боевые навыки и забыл тренировать свое психическое состояние. Вот почему я должен признать, что я уже отстал от тебя. Однако ты должен быть бдительным. Я скоро догоню». Увидев, насколько серьезен Роджер, Сян Юнь кивнул и ответил: «Верно. Вообще-то, как только я встретил тебя, я заметил, что хотя твоя аура стала намного острее, ты все равно слишком вспыльчив. Посмотри на капитана, аура его выдает». Роджер повернулся и посмотрел, как Суа Цзя безмятежно потягивает чай. Затем он улыбнулся Роджеру и сказал: «Хотя душевное состояние кажется никчемным и бесполезным, есть один момент. Люди с более опытным мышлением всегда победят людей с более слабыми умонастроениями. Это нельзя объяснить словами. Ха-ха». Сян Юнь засмеялся и ответил: «Собственно, это можно смутно описать. Люди с более сильными психическими состояниями всегда очень спокойны. Они всегда могут сделать правильный выбор в подходящий момент. А люди с более слабыми психическими состояниями всегда допускают ошибки, которые приводят к их поражению». Суа Цзя тоже кивнул и осторожно поставил свой бокал на стол. Затем он обернулся и посмотрел на единственное пустое место. «Что касается совершенствования своего мышления, я уверен, что у Николь больше прав голоса, верно, любимая молодая мисс Николь?» «Ха-ха», в ответ раздался звонкий смех, когда тело Николь появилось на пустом месте. Она лениво положила свою верхнюю часть тела на стол, глядя на всех со счастливым выражением лица. «Ты!» Роджер в шоке уставился на Николь и воскликнул: «Боже мой, когда ты пришла? Почему я этого не почувствовал?» «Ха-ха!» Суа Цзя хихикнула и спокойно сказал Роджеру: «Здесь кроется полезность психического состояния. Искусное мышление подобно воде, как зеркало, которое может в любой момент отразить все вокруг. С другой стороны, ты всегда был слишком нетерпелив. Вот почему, даже если Николь намеренно выставила любое из ее уязвимых мест, ты все равно не заметил бы этого». «Да», Сян Юнь продолжил, «на самом деле вы должны были почувствовать Николь, когда она растянулась через стол. Я обнаружил ее потому, что почувствовал, как энергия сходит со стола». С ликующей ухмылкой Николь гордо заявила: «Верно. Если бы я нарочно не раскрылась, никому не удалось бы прорваться сквозь мою невидимость». В ответ на хвастовство Николь, Суа Цзя равнодушно взял бокал, сделал легкий глоток и заговорил: «Николь, в следующий раз, когда ты будешь скрывать себя, ты должна контролировать свои эмоции. Когда ты обходила меня сзади, я слышал твое сердцебиение». Николь не смогла сдержать смущение и пробормотала: «Что? Сколько времени мы не виделись? Возможность внезапно встретиться снова только заставляет меня волноваться. Если бы это был кто-то другой, мое сердцебиение определенно не ускорилось бы». Суа Цзя хихикнул и упрекнул: «Это было не просто биение сердца. Тебе также необходимо убедиться, что, кроме того момента, когда ты хочешь начать атаку, ты не должна находиться в радиусе 10 метров от цели. Возьми меня, например, из потока водных элементов вокруг твоего тела я уже могу пробить твою невидимость». «Что?» Николь недоверчиво посмотрела на Суа Цзя и воскликнула: «Как? Ты имеешь в виду, что, когда я войду в радиус 10 метров от тебя, ты сможешь почувствовать меня?» Суа Цзя взглянул на Николь и кивнул: «Да, как только ты приблизилась, элементы воды вокруг меня уже нарисовали твою фигуру. Хотя я не мог тебя видеть, я чувствовал тебя». «Боже мой!» Николь в изумлении воскликнула: «Это значит, что ни один вор и мечтать не может убить тебя. В конце концов, скрытность не может заставить кого-то исчезнуть. И как только они подойдут к тебе, они будут начертаны водными элементами». Суа Цзя собирался дать объяснение в ответ на похвалу Николь, прежде чем тот толстый и крепкий воин за соседним столиком заговорил снова: «Хотя эта кучка трусов, тело этой девчонки очень неплохо. Если затащу ее в постель и наслажусь ею как следует, я скину с десяток лет». Суа Цзя, Николь и Сян Юнь одновременно поднялись с места. Только Роджер остался сидеть на месте, глядя на них в замешательстве. Он внутренне задавался вопросом, разве они только что не говорили о том, как психическое состояние должно быть подобно воде? Почему они, парни, так разозлились? «Твою мать, Роджер!» Увидев, как Роджер сидит и не движется, Николь гневно закричала, «Кто-то унизил твоего компаньона, а ты все еще сидишь. Ты мужчина или нет?» Роджер с горькой улыбкой встал. «Что это значит?» Когда он хотел рассердиться ранее, Суа Цзя сказал, что он был неправ, но теперь, сидевший, снова ошибся. Какие действия были правильными? Суа Цзя, увидев смущенное выражение Роджера, зловеще заявил, «Роджер, мы не хотим, чтобы ты слепо все терпел. Если слова и действия другой стороны не наказываются смертью, тогда не нужно ничего предпринимать. Но если их слова и действия нельзя простить, то нам не нужно вслепую извинять их». Глава 336. Обезглавливающий плод. Часть 1. Суа Цзя обернулся и холодно посмотрел на воина, прежде чем тихо произнести, «Ты провоцировал нас снова и снова. Мы не такие опытные и знающие, как ты, но я не думал, что ты интерпретируете наше терпение как слабость. Ты смеешь говорить такие вещи? Не говори, что не знаешь, что такое поведение с девушкой из нашей группы. Это преступление, заслуживающее смерти». Ха-ха-ха. Толстый и крепкий воин внезапно поднял голову и громко рассмеялся. Все это время он действительно смотрел на терпение Суа Цзя как на слабость. Почему опытный человек должен терпеть это? Воин схватил свой большой меч и сказал, «Да, я напился до моего максимума. Так как вы не согласны принять это, тогда давайте сразимся». Услышав слова своего босса, другие 5 его спутников тоже поднялись, свирепо глядя на группу Суа Цзя. Много плохих замечаний уже прозвучало. Атмосфера была накалена. Суа Цзя улыбнулся, повернулся и направился к двери. Когда он шел, он объявил, «Если киша не тонка, идите за мной». При этом Сян Юнь, Роджер и Николь хмыкнули и последовали за Суа Цзя. В то же время толстый воин засмеялся, он поднял большой меч и вышел вместе со своими спутниками. В гостинице сначала стало спокойно, но затем все люди внутри начали бороться, чтобы встать первыми. С древних времен люди любили шум и волнение. Казалось, что это общее удовольствие, которым наслаждаются люди. Если было что-то интересное, кто смог бы удержаться, чтобы посмотреть? Это было особенно верно для искателей приключений, которым нравилось вызывать сражения. Они никогда не пропускали этот шанс. Искатели приключений не обязательно относились к искателям приключений. В действительности, люди с различными статусами, входящие в большие торговые пути извне, были искателями приключений в соответствии с коренными народами, проживающими на больших торговых путях. Для них сражения между искателями были мистическими. Группа Суа Цзя покинула гостиницу и пошла на соседнюю небольшую площадь. После того, как они остановились, они повернулись к противникам. В то же время, бесчисленные зрители, которые услышали про бой, помчались из разных направлений, борясь друг с другом за лучшие места. Это было редкое противостояние, которым они могли насладиться. Толстый воин презрительно посмотрел на купеческую эмблему на руке Суа Цзя. Он подумал, что если у людей есть навыки, почему они входят со статусом торговца? Стоя перед 6 противниками, Суа Цзя был совершенно спокоен. Он повернулся и сказал своим 3 спутникам, «Хорошо, давайте обсудим, кто сразится». Как только Суа Цзя закончил говорить, глаза Николь сразу засветились, и она взволнованно сказала, «Унизили меня, поэтому, естественно, я должна выйти против него. Босс, не волнуйся, несмотря ни на что, я заставлю его заплатить». «Нет». Роджер поспешно вмешался, «Босс, я так долго терпел, я больше не могу. Предоставь их мне». Сян Юнь с презрением сплюнул и сказал, «Не ты ли только что сидел? Мне кажется, что ты не годишься. Лучше, если я пойду. Это соревнование между нами, мужчинами. Что касается тебя, ты просто должен сидеть и наслаждаться шоу ты». Лицо Роджера покраснело, а затем побелело. Но прежде чем он ответил, Сян Юнь уже прошел вперед и встал перед теми 6. Он погрозил им пальцем и мрачно улыбнулся. «Не будем терять времени, просто идите на меня вместе». Суа Цзя нахмурился. Он знал, что с самого начала Сян Юнь никогда не сдавался. Он всегда считал, что он самый сильный в группе. Если его не подавить с помощью боевой отваги, то он не подчинится. Хотя Суа Цзя был лидером групп, с самого начала Сян Юнь всегда называл Суа Цзя капитаном и никогда не называл его боссом. В глазах Сян Юня капитан был капитаном, а босс был боссом. Суа Цзя улыбнулся. Хотя ситуация перед ним показалась не очень хорошей, Суа Цзя все еще был наполнен духом конкуренции. В этих безжалостных обстоятельствах каждый должен был приложить все свои силы. Толстый и крепкий воин рассвирепел при виде Сян Юня. Он схватился за рукоять большого меча, и он медленно двинулся к Сян Юню. В то же время он сказал: «Ничтожество, не будь таким снисходительным. Так как ты ищешь смерти, тогда позволь мне проводить тебя туда». Сян Юнь сузил глаза на смехотворно гигантский меч в руке воина. Затем он вытащил из-за спины крестообразный меч длиной почти в 2 метра и холодно улыбнулся. Наконец, они остановились в 10 метрах друг от друга. На мгновение невидимая, но внушительная аура отчаянно взметнулась наружу. Их противостояние, казалось, продолжалось вечно. Когда все начали терять внимание, двое одновременно начали идти друг на друга. С сильным взрывом зрители почувствовали давление. Хотя они все время смотрели, не отворачиваясь, очень немногие могли четко видеть движение тех двоих. Для большинства наблюдателей в первую секунду они стояли там, а в следующую секунду они со всех сил врезались друг в друга. Вспыхнула огненная волна боевой ци, рассеиваясь во всех направлениях, разбивая скалы на части. Они зашли в тупик, пока оба одновременно не осознали, что их сил недостаточно, чтобы полностью подавить другого. Они отступили друг от друга, затем снова сорвались вперед. Когда они атаковали, их сила по-прежнему не могла справиться с другой. После прямого столкновения несколько десятков раз, они все равно не могли победить друг друга. Наконец, они столкнулись друг с другом во всю силу. Толчок, вызванный этими силами, мгновенно разорвал верхнюю одежду на куски. Поскольку их одежда была уничтожена, окружающие зрители вскричали. Когда они посмотрели, они увидели, что Сян Юнь был стройным, но здоровым, его мускулы были крепкими, но эстетически приятными. Он не был слишком толстым или слишком худым. Таким образом, его фигура была пропорциональна. Толстый воин напротив Сян Юня был другим. На первый взгляд, его тело совсем не похоже на человеческое. Это был гигантский орангутанг. Тело было грузным. Просто посмотрев на его мускулы, можно было уверенно заявить, что этого парня не так-то легко сбить с ног. Это была не самая привлекающая внимание часть. Что особенно потрясло людей, так это то, что тело толстого и крепкого воина было заполнено ранами разного размера. Внешне казалось, что они были сделаны острыми когтями дикого зверя. Это зрелище показывало, что боевой опыт этого парня определенно был чем-то, что типичный человек даже представить себе не мог. Воин уставился за Сян Юня. Он жестоко улыбнулся и глубокомысленно произнес: «Очень интересно, такое хрупкое тело, но способное произвести такую мощную силу». Приятный сюрприз. Едва закончив предложение, воин схватил свое меч и выкрикнул: «Испытай мою силу от плода берсерка, животная ярость». После слов воина, сильный воющий звук пронзил воздух, и из его тела вырвался алый туман, сопровождаемый неописуемым давлением. Глава 337. Обезглавливающий плод. Часть 2. Воин активировал свою способность к дикой трансформации, и все его тело практически превратилось в тело, такое же непобедимое, как у зверя Минма. С алой аурой этот несравненно большой меч казался невесомым, как рисовая солома. Однако никто не верил, что он был таким легким. Это было ясно видно из-за проблемной позиции Сян Юня. До преобразования дикого зверя Сян Юнь мог ввязаться в битву. Но теперь, когда трансформация была завершена, Сян Юнь был абсолютно не способен противостоять взрывным атакам противника. После звуков столкновения тело Сян Юня постоянно изгибалось в разные стороны атаками крепкого воина, как маленькая травинка на ветру. После размаха воина тело Сян Юня отлетело на десяток метров, прежде чем он, наконец, с трудом поднялся. Промокший от пота, Сян Юнь посмотрел на воина, который, казалось, был сделан из нерушимого алмаза. Он вытер пот со лба и низким голосом произнес: «Похоже, что приход на большие торговые пути был действительно правильным решением. Не используя силу фруктов, нет никакого способа победить другого пользователя фруктов». Сян Юнь со стоном поправил свое тело. Правая рука дрогнула, и двухметровый клинок священного креста выпустил нечеткое пронизывающее свечение. В то же время Сян Юнь сказал с улыбкой, которая на самом деле не была улыбкой: «Поскольку ты использовал силу фруктов, Я не буду сдерживаться. Сила обезглавливающего плода. Порез. Воин был в шоке. Но, не давая ему много времени на раздумья, Сян Юнь резко наклонился вперед и обрушился на него. Воин крепко вцепился в рукоять своего большого клинка, и его тело несколько раз прокрутилось. Клинок заимствовал центробежную силу тела и просвистел вниз, чтобы встретить клинок Сян Юня. Жестокая атака Сян Юня мгновенно сломала большой меч. Сила его клинка ничуть не уменьшилась, и с новым ударом во всех направлениях разнесся красный свет. Лицо воина наполнилось недоверием, он медленно упал, из его груди вырвалась кровь. Сян Юня пошатнуло, он тяжело дышал, из его рта вырвалась кровь. С точки зрения чистой силы, Сян Юнь не был на том же уровне, что и его противник. Шок от силы меча противника все равно ранил его. Вытирая следы крови в уголках рта, Сян Юнь резко поднял голову и громко рассмеялся. Хотя этот бой был нелегким, могущество обезглавливающего плода было понятно. Пока он смеялся, фигура внезапно вырвалась вперед из-за пяти товарищей того воина. Большой меч в руке просвистел в сторону Сян Юня. Увидев это, Сян Юнь застыл на мгновение. Хотя победителем сражения был он уже устал и совершенно не в состоянии продолжать сражаться. Видя, что Сян Юня вот-вот ранит, перед ним мгновенно появилась фигура, похожая на мираж. Точным ударом правой ноги большой меч противоположной стороны был сбит. Парень, который попытался совершить внезапную атаку, почувствовал, как вес в его руках стал легче, так как большой меч был разбит на тысячи частей. Не дожидаясь, пока он поймет, что произошло, парень, который перехватил атаку, скрылся как фантом, и его левая нога моментально ударила в грудь противоположной стороны. Увидев это, противник стал осторожнее. Сила этого парня не могла быть маленькой. Он превратил твердый меч в порошок. А если этот удар заденет человека, что тогда? Размышляя над этим, противник немедленно отступил. Верно, перехватчиком, который только что появился, был Роджер. Причина, по которой он только что смог сломать большой меч с противоположной стороны, был в основном благодаря вкладу Суа Цзя. Самая сильная способность его сапог – крошить вещи в порошок. Если бы удар пришелся по человеческому телу, его кожа разорвалась бы, а кости сломались бы. Видя, как противоположная сторона пытается сбежать, Роджер ухмыльнулся. Роджер не смел хвастаться, но с точки зрения скорости ног Роджеру нечего было бояться. Даже Николь не могла победить Роджера с точки зрения чисто скорости движения. Скорость Николь была больше сосредоточена на атаке, а не на движении. Роджер мгновенно покрыл расстояние между ним и его соперником. Наконец тот презренный человек, пытавшийся совершить внезапную атаку, не мог продолжать увертываться, и его настигло три удара подряд. К тому времени, когда труп этого парня упал назад в его группу, его грудь была уже вдавлена внутрь. Он погиб. Слегка потирая нос, Роджер высокомерно встал на место, провоцируя пальцем на остальных четырех человек. «Давайте, кто следующий?» Противоположная сторона явно не испугалась этого зрелища. Молодой человек, одетый в изящную одежду воина с мечом на талии, спокойно вышел вперед. Юноша элегантно протянул руку и вытащил меч. В следующее мгновение появился меч, толщиной в два пальца и длиной чуть больше метра. Роджер нахмурился. Строго говоря, этот вид меча следует называть жалом. Это был очень быстрый и ловкий вид оружия. Как правило, многие фехтовальщики в западном мире пользовались такими клинками. Хотя он казался узким и тощим, он был ужасающим. Этот клинок был самым быстрым клинком во всем мире. С точки зрения ударов, не было меча, который мог бы двигаться так же быстро, как этот. У фехтовальщика, использующего этот тип клинка, было только два метода атаки. Первый была пассивная атака, в которой ни враг, ни пользователь не двигались. Если враг двигался, пользователь двигался первым и пробивал противника с помощью единственной атаки. Второй метод атаки – активная атака. Используя несравненную скорость толчка, клинок мог мгновенно нанести 10 ударов. Что же касается уклонения от такого меча, невозможно уклониться. В лучшем случае можно только заблокировать. Хотя ноги Роджера действительно были очень быстрыми, ноги никогда не были быстрее рук. Даже самые обычные удары кулака были быстрее, чем самый быстрый удар ноги. Можно сказать, что молодой воин осмелился выйти, потому что видел, что его боевые навыки могут покорить Роджера. Юноша встал напротив Роджера. Он хотел дождаться первой атаки. Увидев это, Роджер стиснул зубы. Хотя он никогда не сталкивался с таким противником раньше, Роджер не отступал. У него была абсолютная уверенность в собственных ногах. Немного подумав, Роджер вскочил с места. Напав первым, он установил ритм боя. Видя, что Роджер уже вошел в боевое положение, молодой воин посерьезнел. Взмахом клинка он напустил его вперед. В то же время ноги молодого воина слегка согнулись, и он поставил одну ногу спереди и одну сзади, приняв Т-образную форму. Он напустил центр массы, и его верхняя часть тела наклонилась вперед, в то время как другая рука была поднята с наклоном сзади, поддерживая баланс тела. Сян Юнь, уже отступивший назад в свою группу, нахмурился и тихо сказал: «Нехорошо, это распространенное западное фехтование. Его скорость несравненно быстра. Скорее всего, Роджера загонит в тупик». Глава 338. Такое могущество. Часть 1. Поправившись, Роджер неожиданно прыгнул вперед. Раздался звук, когда узкий меч в руке молодого воина внезапно вспыхнул. Затем его тело переместилось вперед, как мираж, и узкий меч в руке содрогнулся, сформировав причудливый узор меча. Три броска образовали смутный мираж меча, не позволяя узнать, где находится настоящий меч. Действия Роджера нельзя было назвать медленными, но в глазах каждого, как только молодой воин обнажил свой меч, Роджер, казалось, застыл в воздухе. Мираж меча, словно скользящий, проворный змей, нанес удары по правой ноге трижды, пронзив мышцы голени Роджера. После окончания атаки, молодой воин проворно отступил на 5 метров и посмотрел на Роджера. Для него это выглядело так, как будто его победа на этом соревновании была уже несомненной. В таком случае, почему молодой воин не продолжил атаковать? На самом деле, не то, чтобы молодой воин не хотел продолжать атаковать, но взрывная сила ранее была завершением одного набора атак. Суэ Цзя внутренне вздохнул от восхищения при виде такой безумной сцены. Не похоже, чтобы он никогда не встречал других искателей приключений, но в его воспоминаниях Суэ Цзя ни один искатель не был сильнее магических зверей. Но, наблюдая сегодняшние бои, Суэ Цзя внезапно осознал, насколько сильны этих искателей приключений. Даже Сян Юнь и Роджер не смогли обеспечить победу. Не заплатив определенной цены, можно было только проиграть. Суэ Цзя покачал головой и вздохнул с похвалой. Были ли искатели приключений, с которыми Суэ Цзя сталкивался, слишком слабыми? Нет, это не так, не было таких слабых искателей. Причина, по которой те, что перед Суэ Цзя падали с одного удара, была в удаче Суэ Цзя. Маги были такими. Независимо от того, насколько мощным был противник, маг сможет использовать побеждающие атаки, когда им удастся увеличить дистанцию. Вспоминая драки Суэ Цзя с тогдашними искателями приключений, когда у них был шанс проявить свои сильные стороны, огненные искусства уничтожались ледяным ревом Суэ Цзя. В этой битве между магами, магический элемент огня определенно проигрывал. Суэ Цзя был одет в набор Атлантиды, и это позволяло ему мгновенно активировать всю ледяную магию. Кроме того, духовная и магическая силы Суэ Цзя намного превосходили его противника, поэтому было бы странно, если бы он не победил. Что касается тех четырех воинов, они были обречены. Один из них был поражен хвостом алмазного дракона, а затем затоптан до смерти, другой был съеден заживо, в то время как последние два были раздавлены спуском с неба алмазного дракона. Сначала и до конца четыре воина не представляли угрозы для Суэ Цзя. На самом деле, как ледяной маг, Суэ Цзя в основном полагался на контроль. Как только его ледяная магия ограничивала передвижение и атаки противника, алмазный дракон мог использовать свои непревзойденные физические атаки и смертельную мощь. На самом деле, кроме того жалкого мага огня, остальные четыре воина проиграли алмазному дракону. Магия была пугающим родом занятий. Пока маг поддерживает дистанцию, любой воин, каким бы сильным он ни был, все равно проиграет. Даже если воин был достаточно силен, он никак не мог изменить эту реальность. Но как только маг приблизится, маг любого уровня будет убит обычным воином. Вообще, маги были королями боев на дальних дистанциях, и они были бесполезны в ближнем бою. Роджер медленно поднялся с земли. Кровь быстро текла по его голени и вскоре превратилась в лужу у его ног. Опустив голову, Роджер холодно заявил: «Как низко, ты посмел активировать силу плода в момент атаки». ПФФ молодой воин усмехнулся: «Правит те, кто побеждает. Никто не говорил, что я не могу использовать силу плода. Мы же не соревнуемся в боевых искусствах. Скорее, это борьба жизни или смерти. Я могу только сказать, что ты слишком педантичен». Роджер тихо сказал: «Хорошо, если я не ошибаюсь, сила, которую ты активировал, скорее всего, это способность скоростного плода». С высокомерной улыбкой молодой воин напротив кивнул и ответил: «Верно, не думал, что кто-то такой старомодный и высокомерный, как ты, знает о скоростных плодах. Это плод земного уровня». Роджер медленно поправился. Его глаза покраснели, выражение на его лице быстро изменилось. Увидев это, Николь сказала Суэ Цзя: «Молодой господин, похоже, ему нехорошо, я выйду и заменю его. Этот парень контролирует Роджера, поэтому, если я удержу его и сделаю свой ход, я точно смогу избавиться от него мгновенно». Суэ Цзя взглянул на нее, зная, что ее слова верны. Кандидаты скоростного типа должны были обладать гибкими телами, и их защита неизбежно снижалась в погоне за скоростью. Этот тип противника был кусочком торта для Николь. Она могла победить их, когда захочет. Хотя с точки зрения скорости одиночной атаки атака мечом была действительно быстрой, она не могла превзойти скорость первого в мире подкорректированное мгновенное убийство. Однако, хотя так и говорилось, Суэ Цзя все еще удерживал Николь. Суэ Цзя, решительно глядя на фигуру Роджера, сказал: «Нет, Николь, ты не можешь уйти. Это бой Роджера. Даже если он проиграет здесь, мы не сможем действовать. В противном случае это будет крайне вредно для его психического роста. Более того, если он не сможет пройти это, он будет потом бояться сражаться с любым другим человеком в будущем». Тело Сян Юня вздрогнуло, и он в шоке уставился на Суэ Цзя. В то же время Николь убеждала: «Но, молодой господин, мы не можем просто». Прежде чем Николь закончила, Сян Юнь прервал ее: «Николь, тут ни о чем говорить. Капитан прав, это сражение должно быть окончено Роджером, независимо от того, победит он или проиграет. Если Роджер продолжит отступать до того, как начнется битва, он никогда не сможет подняться до вершины боевых искусств». Николь немного успокоилась. «Скоростные плоды», — пробормотал Роджер, и его глаза вспыхнули от боли, и он расстроенно сказал: «Сначала я тоже хотел использовать такие фрукты, однако природа сыграла со мной злую шутку, и я, в конце концов, съел другой тип фруктов». Глаза Роджера внезапно просветлели, и он посмотрел на молодого воина напротив него и заявил: «Хотя у меня нет силы скоростных плодов, полагаю, что способность моего плода определенно не уступает». С этими словами Роджер снова вскочил с земли. В то же время Роджер вспоминал: «Поскольку ты уже использовал скоростной плод, я дам тебе возможность наблюдать плоды с очень похожим названием, силой гормонального плода. ПП, спирит равно йотес, гармония равно йотес». После этого из тела Роджера рассеялся слабый зеленый туман. В то же время его глаза позеленели, а частота прыжков увеличилась. «Скоростной плод, гормональный плод», — Суэ Цзя пробормотал эти два плода, чувствуя себя немного неловко. Однако он вдруг рассмеялся. Суэ Цзя смог все понять. Роджер хотел съесть скоростной плод, но поскольку эти два названия были очень похожи, вместо этого он съел гормональный плод. Но в чем именно разница между ними? Зеленый туман не только увеличил скорость прыжков Роджера, но и фактически заставил все его тело войти в странное состояние. Это было похоже на то, что он добавил механизм для ускорения. Движения его тела были в разы быстрее, чем раньше. Наконец, после безудержного крика счастья, Роджер внезапно начал действовать. С радостным воплем он бросился к молодому воину. Пока все думали, что Роджер нападет, его тело вместо этого развернулось, и он мгновенно исчез. Когда он снова появился, он уже достиг стороны молодого воина. Затем одна нога сокрушила молодого воина быстрее молнии. Глава 339. Такое могущество. Часть 2. Молодой воин не стал паниковать. Хотя частота атак Роджера увеличилась, а также его общая скорость, его ноги не могли быть быстрее рук. Молодой воин наблюдал, как Роджер ударил его и уверенно пронзил его мечом. Тремя взмахами он мгновенно проколол левую ногу Роджера, а затем отступил. Роджер, по-видимому, даже не ощутил этой мощной атаки, и когда противоположная сторона отошла назад, Роджер мгновенно бросился вперед. Противник сразу же оказался под остаточными изображениями ног. Что касается движения, как мог молодой воин обогнать Роджера, который широко известен своими способностями в ногах? Более того, пока Роджер шел вперед, молодой воин шел назад. После диких набегов Роджера рядом с воином появилось серое туманное изображение ног. У воина не было времени, чтобы среагировать, его тело дрожало, когда его били десятки раз подряд. Каждый мог видеть точно, какого уровня достигла частота нападений Роджера. Как только Роджер громко выдохнул, Он ударил ногой изо всех сил. Сила, которая накапливалась внутри тела воина, наконец-то взорвалась. Тело молодого воина разбилось на куски, которые разлетелись во все стороны. Сначала все молчали, но вскоре после этого в воздухе раздались бурные звуки. Некоторых даже стошнило. Это был первый раз, когда многие люди стали свидетелями такого жестокого убийства. При виде Роджера, стоящего там, как бог смерти, оставшиеся трое на противоположной стороне вздрогнули. Роджер холодно посмотрел на тех трех воинов, и его тело невольно начинало качаться. Израсходовав всю энергию гормонального плода, он почувствовал боль в ногах и тяжело упал на землю. Гормональный плод был похож на скоростной плод, но их эффекты были разными. Под влиянием гормонального плода, как скорость атаки, так и скорость движения будут экспоненциально повышаться. Более этого человек не сможет чувствовать боль. Заметив яростное дыхание Роджера, Суа Цзя переглянулся с Николь, и она скрыла свое тело. В то же время Сян Юнь, который уже отдохнул, поспешно побежал вперед, готовясь помочь Роджеру. Обе стороны осознали, что эта борьба может закончиться только тогда, когда одна сторона будет полностью уничтожена. Нужно было вырвать сорняк с корнями, иначе весенний ветер вернет его к жизни. Размышляя об этом, человек с грациозной фигурой на противоположной стороне быстро сорвал со спины зеленый лук. Стрела была установлена в одно мгновение, и кончик стрелы был направлен на ослабленного Роджера на земле. Видя, что острая стрела вот-вот выйдет из лука, позади лучника вспыхнул свет, серебряный луч сразу же прорвался сквозь его грудь. Лучник уставился в грудь, из которой теперь лилась кровь, в полном недоумении. Он просто не мог понять, когда его атаковали. Пока лучник путался в своих догадках, тайна была раскрыта. Николь тихо появилась слева от него. На данный момент Николь наклонилась вперед, с обнаженным кинжалом, вытянутым в правой руке. Было ясно, что она уже закончила атаку. Николь медленно выпрямилась и холодно заявила: «Расслабься, подкорректированное мгновенное убийство, в дополнение к комбинациям удара в спину, решающим ударом и способности пронзающих плодов затрудняют побег даже воину. Если хочешь что-то винить, вини себя за неосторожность. Если ты перевоплотишься, помни о защите». Как только Николь закончила говорить, лучник потерял свою последнюю силу, и его труп тяжело упал на землю. Пронзающий плод? Суа Цзя недоверчиво поднял брови. Он впервые слышал об этом. Николь самодовольно посмотрела на Суа Цзя и гордо заявила: «Ты никогда не слышал о таком плоде? Предки моей семьи использовали этот плод. Под эффектами пронзающего плода способность подкорректированного мгновенного убийства проникать в объекты улучшается до такой степени, что может пробить любого человека, игнорируя все защиты». Суа Цзя, Сян Юнь и Роджер вспотели. Мгновенное убийство Николь было довольно сильным. Теперь, кроме его тройной скорости атаки, оно также усиливалось пронзающими плодами. Добавление удара в спину к мгновенному убийству было уже ужасающим, а теперь, когда с пронзающим плодом, какая защита сможет блокировать атаку Николь? Удар в спину на самом деле не был боевым навыком. В действительности, если атаковать сзади, это и будет ударом в спину. Все знали, что эксперт никогда не оставит свою спину открытой для врага. Из-за отличительных черт физиологии человека люди были обречены на плохое восприятие для нападений сзади. Нападение Николь только что казалось очень простым, но в нем определенно было что-то сложное. Любой, кто столкнулся с такой атакой, скорее всего, будет обречен. Сочетание подкорректированного мгновенного убийства, удара в спину и пронзающего плода было пугающим, но Николь все еще не была удовлетворена и нацелилась на середину спины лучника. Это сделало атаку решающей. Все знали, что по физиологии человек более уязвимым. Даже легкий удар по уязвимым частям может убить, не говоря уже о комбинированных навыках. Николь обернулась, чтобы посмотреть на оставшихся двух врагов. Поскольку она уже вышла, она планировала позаботиться о двух последних людях. Когда Николь медленно повернулась, замерла и закричала: «Будьте осторожны!» Их вор вошел в скрытое состояние. «Следи за внезапными атаками!» Николь не смела терять время, и ее тело тоже исчезло в воздухе. Прозвучал жалкий вой. Прежде чем вор выполнил свою атаку, Николь обрушилась его на него и сразу же избавилась от последнего члена вражеской стороны, мага земного элемента, который только что поднял магический щит. Хотя земной маг быстро поднял свой земной щит, любая защита была ничего против Николь. Маги земли были профессионалами в защите, но не для Николь. С такого близкого расстояния у мага не было шанса на магию. Справедливости ради, если бы магу удалось увеличить расстояние между ним и Николь, было бы намного сложнее определить победителя и проигравшего. Однако, как только Николь подошла к ним, у мага и лучника не оставалось выбора, кроме как отправиться на путь смерти. После окончания атаки Николь вновь показалась. В этот момент раздался пронзительный звук, яркий свет мгновенно вспыхнул у горла Николь. Глава 340. Появление вражеских следов. Часть 1. Николь была не готова к внезапной атаке. Она думала, что, если противник будет умным, он выберет целью Роджера или Сян Юня, людей, которые временно не могли сражаться, или мага, который был практически бесполезен в ближнем бою. Когда она уставилась на знакомое сияние, ее осенило. Верно, хотя Николь знала, что Сян Юнь, Роджер и Суа Цзя были чрезвычайно сильны, это знала только она. Противник не знал об этом. С точки зрения ее оппонента, так как Сян Юнь и Роджер больше не могли бороться, будет легкой победой избавиться от Николь. Что касается Суа Цзя, его даже не считали воры, никогда не волновались о магах. Вступление в состояние невидимости было, безусловно, самым безопасным. Без защиты воина, маг был просто мусором перед вором. Поняв все это, Николь закусила губу. Атаки Николь были исчерпаны, оставив ее в трудном положении до того момента, как ее энергия пополнится. Однако, несмотря на то, что на нее напали, между ними все еще было расстояние в 3 метра. До того, как противник преодолеет это расстояние, Николь все еще могла что-то делать. Николь глубоко вздохнула и прищурилась. Хотя она не могла уклониться от наступающей атаки, она все еще могла слегка сместиться. В то же самое время она сможет занять правильную позицию. Мгновенное убийство было сильнейшим боевым навыком вора. После активации, если кто-то не мог убить своего противника, он сам будет убит. Это прекрасно описывает текущую ситуацию Николь. Таким образом, как только вор активировал мгновенное убийство, ситуация стала необратимой. При виде вспышки, Николь слегка развернулась. В то же время она вытянула кинжал в руке. Прозвучал резкий свист, когда серебристый свет пронесся мимо горла Николь. Из ее горла вырвалась кровь. Под изумленными взглядами Суа Цзя, Сян Юня и Роджера руки Николь поднялись, как у куклы, и кинжал в ее руке исчез вдали. Тело Николь тяжело рухнуло на землю. Кровь мгновенно пропитала землю под ней. С другой стороны, вор, наконец, перестал двигаться после завершения этой атаки и стоял неподвижно, повернувшись спиной к группе Суа Цзя. Единственное, что двигалось, капли крови с его кинжала. Николь. После некоторого молчания Суа Цзя бросился к Николь, подняв ее, и не заботясь ни о чем другом. Николь тихо сказала: «Тише, я устала». Суа Цзя в волнении посмотрел на Николь, внезапно поняв, что Николь на самом деле не умерла. Хотя на ее горле была длинная рана, она явно не порезала ее артерии. С ее опытом в мгновенном убийстве Николь сумела сдвинуться на миллиметр в решающий момент и избежать удара по артериям шеи, едва избежав смерти. Суа Цзя быстро вытянул руку и сразу же активировал технику увлажнения на ране Николь. В то же время он поднял голову, чтобы посмотреть на того вора. Он чуть не убил Николь. Приняв решение о своем следующем действии, Суа Цзя в замешательстве уставился на вора, все еще безучастно стоявшего на своем месте неподалеку, в том же положении, что и раньше. Суа Цзя не понял, так как вор уже напал, то почему он еще не вошел в скрытое состояние. Когда Суа Цзя задавался этим вопросом, Николь догадалась о мыслях Суа Цзя и слабо сказала: «Не беспокойся, его внимание было приковано к кинжалу в моей руке, и он не заметил стрелу, скрытую в другой руке». «Стрелу?» Суа Цзя смущенно посмотрел на Николь. Приподнявшись и прислонившись к груди Суа Цзя, Николь подняла левую руку и закатила рукав, чтобы показать сложное устройство. Она сказала: «Разве у тебя не было подобного в городе Рассвета?» Суа Цзя внезапно понял. На самом деле это была стрела, подобная той, что была в арбалетах. Однако почему эта стрела была зеленой, Николь терпеливо объяснила. «Это экипировка легендарного, передающаяся в моей семье, часть набора экипировки невидимости. Стрела ядовитого дракона. Ты, должно быть, слышал об этом раньше, не так ли? Яд. Стрела ядовитого дракона?» Суа Цзя был изумлен. Стрела ядовитого дракона была не просто стрелой, но стрелой, которая должна быть скрыта в рукаве. Этот вид стрелы был сделан из меха на углу пасти зеленого короля ядовитых драконов. Хотя зеленый король ядовитых драконов был велик, Высотой в 30 метров этот мех в уголках его пасти был еще мельче человеческого волоса. Ядовитый дракон, который также назывался зеленым драконом, полагался на едкую кислоту, которую выплескивал из пасти, чтобы напасть на врага. Даже король черных драконов со своим иммунитетом к магии не мог устоять перед этой ядовитой атакой. Только алмазный дракон мог игнорировать любые физические атаки, подобные этой. Эти меха росли на углах пасти ядовитого дракона круглый год и постоянно пропитывались ядовитым воздухом и ядовитой жидкостью. Как только он войдет в тело, он парализует сердце и забьет все пути крови. Даже если бы существовало противоядие, никто не смог бы принять его достаточно быстро. К тому же от яда ядовитого дракона, казалось, было невозможно вылечить. Так как мех был очень тонким, даже если стрела ядовитого дракона была выпущена, обычный человек определенно не смог бы ее заметить, не говоря уже о том, чтобы блокировать или уклониться от нее. Таким образом, стрела ядовитого дракона была классифицирована как одно из 10 скрытых оружий. Суэ Цзя вскоре подумал о другой проблеме. В замешательстве он спросил Николь: «Только что, ты сказала, что в твоей семье передается невидимая экипировка». Ничего не понимая, Николь ответила: «Да, не говори мне, что ты не знал. Невидимость относится к моему предку семьи четвертого поколения. Он первый в мире вор, которого можно назвать невидимым». «Черт!» Суэ Цзя хлопнул ладонью по лбу. Все это время Суэ Цзя только слышал о термине «невидимый», и он даже носил кольцо сокрытия, у которого были возможности невидимости, но он не знал, что это напрямую связано с семьей Николь. Примечание. Было не очень понятно, поэтому я добавил в скобки дополнительные данные, чтобы уточнить для тех, кто не помнит кольцо сокрытия. Суэ Цзя вдруг опустил глаза и поднял левую руку. «Какие части есть у экипировки невидимости?» «У меня есть кольцо сокрытия. Это часть вашего невидимого набора?» Николь даже не взглянула на кольцо Суэ Цзя. Она горько засмеялась и ответила: «Неужели ты не знаешь или просто притворяешься, что не знаешь? Если бы оно не было частью невидимого набора, то как его можно назвать кольцом сокрытия?» «Это кольцо моего предка». Суэ Цзя недоуменно взглянула на Николь и спросил: «В таком случае, почему не спросила меня об этом? Не говори мне, что ты не знал, что каждая часть легендарной экипировки излучает определенную энергию». «Ну», Николь нерешительно посмотрела на Суэ Цзя и осторожно ответила: «Я знала, что кольцо в твоих руках, но набор экипировки легендарного ранга несравнимо ценен, и я знала, что тебе действительно нужно это кольцо, так что я...» Суэ Цзя беспомощно вздохнул и криво усмехнулся. «Итак, ты подумала, что из-за того, что набор слишком дорог, ты решила, что я не смогу его подарить?» «Да», Николь опустила голову. Хотя она ничего не ответила, было ясно, что она действительно так думала. Кольцо сокрытия было чрезвычайно полезным магическим предметом, который мог использовать чёлок любого элемента. Никто никогда не отдаст его кому-то другому. Глава 341. Появление вражеских следов. Часть 2. Видя, что Николь молчит, Суэ Цзя не стал беспокоиться о каких-либо дальнейших оправданиях. Вместо этого он протянул руку и снял кольцо сокрытия, вложив его в ладонь Николь. «Мы все товарищи. Если хочешь что-то сказать, говори прямо. Хотя это кольцо действительно удивительно, оно продемонстрирует истинный предел своих способностей в твоих руках». Николь с изумлением уставилась на кольцо в ее ладони, затем подняла голову, чтобы оглянуться на Суэ Цзя, и вскрикнула: «Ты действительно отдаешь это кольцо мне?» Нетерпеливо махнув рукой, Суэ Цзя твердо ответил: «Я же не скупердяй какой-то. Поскольку оно предназначено тебе, я должен отдать его. Кроме того, ты должна приложить все усилия, чтобы собрать другие части набора экипировки невидимости». Николь была тронута словами Суэ Цзя. Этот набор был не таким простым. Отбросив сильные способности кольца сокрытия, значение кольца для семьи Николь нельзя было сравнить с каким-либо другим магическим артефактом. Николь крепко сжала кольцо. Она знала, что от такого подарка она не могла отказаться. Для более поздних поколений семьи Николь завершение невидимого набора было миссией, которую их предок доверил им. Когда Николь подумала об этом, она крепко схватила кольцо и решительно заявила: «В любом случае, я возьму это кольцо. Однако что ты собираешься делать без него?» С беззаботным смехом Суэ Цзя вытащил свою мантию, чтобы раскрыть полный набор экипировки Атлантиды. «Не беспокойся обо мне». Когда Николь просмотрела магическую экипировку Суэ Цзя, ее челюсть отвисла. Возможно, Другой человек не узнал бы происхождение этого набора, но для охотника за сокровищами это было бы смешно, если бы он не смог распознать самый известный набор экипировки Атлантиды. Это как студент-математик, не умеющий считать. Наконец, взгляд Николь остановился на голубом круге вокруг лба Суацзя. Она с трудом сглотнула и сказала: «Боже мой, только не говори, что у тебя есть мудрость Атлантиды». Суацзя поднял большой палец вверх. Хотя он и не сказал ни слова, он уже ответил на вопрос Николь. Николь безучастно смотрела на Суацзя со смешанными чувствами. Согласно историческим записям, любой, кто закончил легендарную экипировку, становился легендарным героем. Однако другим людям понадобилось бы около 40 лет для его завершения. Других людей, которые закончили собирать набор в возрасте от Суацзя, определенно не было. Суацзя улыбнулся Николь и сказал: «Хорошо, хорошо, теперь ты можешь спокойно забрать это кольцо, не так ли?» Николь поколебалась, прежде чем решительно надеть кольцо на палец. Она расслабилась и улыбнулась в ответ: «Прекрасно, в любом случае, я приняла решение следовать за тобой всю свою жизнь. Поскольку ты хочешь отдать его мне, я согласна».